На улице Светка не замечает ни солнца, согнавшего тучи и ярко блестящего в лужах, ни шумного и веселого воробьиного гвалта на маленькой пустой площади, ни плывущего над городом сладкого боя церковных колоколов. Она с трудом взбирается с помощью Николина на высокое сиденье Нивы и в рыдании снова сотрясается. Николин, набросив руки на баранку и не делая попыток успокоить Светку, терпеливо ждет. Он слишком хорошо понимает, что у девчонки это прощание с собой, с тою, какой она была раньше и во что превратилась в последний месяц, и что это в корчах и муках рождается новый человек. Каким он будет, неизвестно. Но чем страшнее муки, тем больше перемена. После свидания с матерью Светка в деревню не вернулась. Осталась у бабушки, у Евстолии Борисовны. Скрываться больше она решительно отказалась, и ни отец, ни Иван Савельевич уговорить ее не могли. В ней вдруг появилось спокойное и непробиваемое упрямство. Нет и никаких. Анатолий растерянно уступил. Иван Савельевич подавил на зятя, чтобы он употребил отцовскую власть. Но, видя, что ничего тут употреблять не может, в конце концов отступился. И от обиды почти перестал бывать в городе. За весь июль приехал лишь однажды. Привез с огорода зелень и полдня промаялся перед окнами. Никто не отвечал, полное запустение, полный разброд без Тамары Ивановны. Иван перебрался на дачу, а в город глаз не казал. Анатолий недоумевал, то пряником парня туда не заманишь, то не выманишь. Иван, рывками насаживая на крепкую шею голову, как всякий раз, когда требовалось выкрутиться, и научившись простодушно выставлять свои невинные зенки, объяснял с глубокомысленным вздохом: «Земля потянула?» «Ну как же, земля его потянула?» «Случилось что-то, что заставило его искать укрытие?» «Не иначе. Если так, не больно надежное укрытие». Анатолий попробовал по-отцовски поговорить, не получилось. И заговорил вяло, не зная, как ему теперь разговаривать с детьми. И, услышав отговорку, настаивать не стал. Он теперь ни на чем не настаивал и ни до чего не допытывался. А только скользил по дням горушкам, как выпавшая из употребления деталь, ни на что в отдельности своей вне сборки негодная и постоянно получающая беззлобные и болезненные пинки. Иван, присматриваясь к отцу, невольно спрашивал, а мог ли он, отец, решиться на поступок, совершенный матерью? Не трус ли он? И отвечал себе: нет, отец не трус. И на любой решительный поступок он способен, если до него додумается. А он мог и не додуматься. Не от недостатка ума, а от какого-то особого положения ума, не посягающего на взлеты. Друзей Иван после домашних несчастий растерял, и все больше нравилось ему оставаться одному. Дома он по требованию отца в санитарных целях, как изъяснялся Демин, также участвовавший в воспитании Ивана, высидел только неделю. Да и то не без отлучек, чтобы не страдало самолюбие, а затем взял полную волю и уходил, куда глаза глядят. Оставаться в домашних стенах, сразу осиротевших без матери, онемевших без ее голоса и решительных шагов, стало невмоготу. А уезжать на дачу тогда еще не хотелось из чувства противоречия. Отец советовал, но и не хотелось. Почему он должен кого-то бояться? Мать не испугалась и тем самым как бы и ему наказала не бояться. Испытывая себя, он до глухой ночи бродил по темным и пустынным улицам, опустевавшим сразу же, как только опускались сумерки. Днем шел на рынок с колониальными товарами и, пристроившись в сторонке, подолгу наблюдал с каким-то странным наваждением, за улыбчивым